«Повтори, что ты сказал», — спокойно произнес коротышка, глядя мне прямо в глаза. «Так, ничего». Несколько секунд он раздумывал, как поступить, но затем, похоже, махнул на меня рукой, бросил на пол окурок и придавил ботинком. Я сделал вид, будто ничего не заметил. «Ты должен расслабиться», — посоветовал коротышка. «Вдохни поглубже, сбрось напряжение. Если ты не расслабишься, мы не сможем поговорить по душам. Чувствуешь, какие у тебя твердые плечи?» «Можно мне взять из холодильника еще пиво?» «Ну, конечно. Это же твой дом, твой холодильник и твое пиво. Разве нет?» «Дверь тоже была моей», — сказал я. «Забудь о двери. Будешь столько об этом думать, плечи совсем закостенеют. Твоя дверь была дешевым дерьмом. С такой зарплатой, как у тебя, нужно жить там, где двери получше». Я решил не думать о несчастной двери, достал из холодильника еще одну банку, откупорил и сделал глоток. Коротышка налил в стакан колы, подождал, пока осядет пена, и отпил половину. «Ну ладно», — продолжал он, — «извини за небольшой беспорядок. Главное, чтобы ты понимал, мы пришли тебе помочь». «И для этого разворотили мне дверь?» Лицо у коротышки вдруг густо покраснело, а ноздри раздулись и затвердели. «Разве я не просил забыть о паршивой двери?» Очень тихо поинтересовался он. И, обратившись к Верзиле, повторил вопрос. Тот кивнул. «Да, мол, было такое». Я понял, что передо мной нервический тип. А иметь дело с нервическими типами я люблю меньше всего на свете. «Мы пришли к тебе из сострадания», — сказал коротышка. «В твоей голове бардак, и мы хотим тебе кое-что объяснить. Конечно, если тебе не нравится слово «бардак», можно заменить его на «кавардак». Так или нет?» «И бардак, и кавардак», — подтвердил я. «Я не понимаю, что происходит. Ни малейшей подсказки, ни двери». Коротышка схватил со стола золотую зажигалку и, не вставая со стула, запустил ею в дверцу холодильника. Раздался тупой металлический лязг, и на дверце появилась глубокая царапина. Верзила подобрал упавшую зажигалку и вернул на прежнее место. Не считая поцарапанного холодильника, все вернулось на круги своя. Коротышка, успокаиваясь, допил свою колу. «Ничего не поделать, ребята. Всякий раз, как встречаюсь с нервическим типом, так и подмывает проверить его нервы на вшивость». «Что ты заладил про свою дерьмовую дверь?» — запищал коротышка. «Ты вообще понимаешь, в какой заднице оказался? Да всю эту конуру надо взорвать к чертовой матери, и никто бы не пожалел, чтобы я больше ни слова не слышал о какой-то двери». «О моей двери», — поправил я про себя. «Пусть дешевая, пусть дерьмо. Но дверь остается дверью, и это, ей-богу, кое-что значит». «Дверь дверью», — сказал я. «Но теперь меня, наверное, отсюда выселят. Все-таки это тихий, спокойный дом, где живут приличные люди». «Захотят выселить, позвонишь мне. Я найду способ сделать так, чтобы никто и не пикнул. Договорились? Все проблемы решаются». Я подумал, что подобным решением проблемы только наворочу, пожалуй, вокруг себя еще больше проблем. Но решил не раздражать собеседника. Молча кивнул и отхлебнул из банки. «Бесплатный совет», — сказал коротышка. «После 35 с пивом нужно завязывать. Пиво — напиток студентов и рабочего класса. Не стильно, и живот вылезает. К зрелости пора переходить на вино или бренди. Пей дорогой алкоголь. Станешь пить каждый день вино по 20 тысяч йен за бутылку, сам почувствуешь, как очищается организм». Около 180 долларов США. Я кивнул и отхлебнул еще пиво. «Спасибо, приятель. Только твоих советов не хватало. Чтобы пить столько пива, сколько мне хочется, я хожу в бассейн и бегаю по утрам. Так что следи лучше сам за своим пузом». «Впрочем, кто я такой, чтобы судить?» — продолжал он. «У всех есть свои маленькие слабости. Мои слабости — это сигареты и сладкое. Особенно сладкое. Вредно для зубов и чревато диабетом». Я молча кивнул. Он достал еще одну сигарету, чиркнул зажигалкой и закурил. «Сам я вырос на шоколадном заводе. Оттого, наверное, и полюбил сладкое на всю жизнь. Крошечный семейный заводик, не то что какие-нибудь Мэйдзи или Маринага, из тех, чьи конфеты продают в навалку на выходах из магазинов. И там с утра до вечера стоял запах шоколада. Буквально все этим шоколадом пропахло. Шторы, подушки, постель. Даже кошка воняла шоколадом. Поэтому я и люблю шоколад до сих пор. От одного запаха сразу детство вспоминаю». Он покосился на стрелки своего Ролекса. Я хотел снова поднять вопрос насчет двери, но затягивать разговор не хотелось, и я промолчал. «Итак», — произнес коротышка, — «времени мало, поэтому светскую беседу предлагаю на этом закончить. Ты немного расслабился?» «Немного», — ответил я. «Тогда приступим к главному. Как я уже говорил, мы пришли хоть немного распутать то, в чем ты запутался. Поэтому можешь задавать любые вопросы. На все, что смогу, я отвечу». И он сделал ладошками приглашающий жест. Дескать, давай-давай, не стесняйся. «Что угодно», — добавил он. «Прежде всего, я хотел бы знать, кто вы такие. И что вам известно из того, чего не знаю я?» «Отличный вопрос», — похвалил коротышка и посмотрел на Верзилу, требуя подтверждения. Тот молча кивнул, и коротышка снова повернулся ко мне. «Похоже, башка у тебя варит что надо. Слов зря не тратишь». И он впервые стряхнул пепел в пепельницу. Потрясающая любезность.